Глава 12. Богиня-ведьм. Тимур оказался чертовски прав. Когда мы вошли в офис, то я сразу понял, что случилось нечто ужасное. Первым я увидел хирурга. Копна его пушистых волос безвольно свисала с диванчика. Я подошел к нему и пощупал пульс. Есть, но очень медленный. Сам мужчина спал мертвецким сном и лишь изредка вздрагивал. Я потрепал его по щекам, но он не проснулся. Вот так дела. «И они все такие», — догадался я. «Да, причем сначала все было нормально. Спали, как обычные люди. Андрей даже прихрапывал, а потом я ощутил что-то недоброе. Ну, знаешь, бывает такое». «Предчувствие», — подсказал я. «Вот именно». Я попробовал растормошить Полину, но она даже глаза не открыла. Из ее рта пошла белая пена, а затем она вся затряслась. К потолку не взлетала? «Не смешно». Тимур нахмурился. «Лучше скажи, что делать?» «А я откуда знаю?» «Не понял я». «Но ты же до нас с магами всякими терся. Может, подскажешь, чего?» Я присел на стул и потер виски. «Давай думать логически», — предложил я. «Ребята не отравлены, иначе бы у них были иные симптомы, либо они бы уже померли». «Согласен», — кивнул Тимур. «Значит, они не могут проснуться, потому что им что-то мешает. Или кто-то, неважно. И это нечто находится там внутри. Во сне». «У нас есть несколько вариантов решения этой задачки, и боюсь, что ни один из них тебе не понравится». «Выкладывай». Тимур деловито подбочинился. «Первый вариант прост, как табличка умножения. Мы вызываем скорую, говорим им правду. Наши ребята обхерячились мухоморами, выручайте. Их увезут, положат под капельницу, сделают промывание желудка и будут следить за их состоянием, пока они спят. Уголовки не будет, мухоморы разрешены, но с ментами могут быть проблемы». «Отпадает», – строго рубанул начальник безопасности. «Мы в розыске. Любое обращение в госучреждение приведет к нашей поимке». «Вот даже как!» – с пониманием протянул я. «Печально. А ты раньше не сталкивался с подобным явлением? С Андреем не было такого?» «Нет, он всегда просыпался. Человека ведь можно разбудить, даже если он в осознанном сне». «Угу, даже проще. Тогда переходим ко второму варианту. Ты пьешь эту дрянь грибную и идешь искать своих друзей. Находишь их и вытаскиваешь». «Ты совсем ёбу дался?» Тимур аж побледнел. «Я не буду пить сому, я не умею сознаваться, как Андрей. Если уж его так припечатало, то что со мной будет? Я не воин сновидений». «Хорошо». Я улыбнулся. «Значит, иду я». «Ну ты точно больной. Ты же новичок, а этот напиток для крутых сновидящих». «А мне кажется, что нет. Видишь, как крутых вштырило. Чем они отличаются от новичков? Вот и я думаю, что ничем». «Ладно, нам повезло, что я не жрал ничего сегодня толком. Сому нельзя пить на полный желудок. Вывернет». «Откуда знаешь?» «Ну, я же с магами всякими терся. Ты сам сказал. Какое-то знание да имею». Я встал со стула и пошел в кабинет Андрея. Я нашел его спящим в кресле. Выглядел он не очень. Бледный весь, но живой. Дышит. Полину с Ксенией Тимур уложил в другой комнате. На столе стоял хромированный термос, не откупоренный, лишняя порция. «А если ты тоже не вернешься?» – спросил Тимур, наблюдая, как я откручиваю крышку. «Тогда ты станешь нашей мамочкой, сходишь в аптеку и накупишь нам всем уточек, да побольше, чур мне синюю». «Да пошел ты!» «А куда деваться? Выбора нет и не будет, иначе мы все обделаемся и не по разу. Организм спит, а процессы идут. Еще придется нам ногти подстригать и волосы стричь. Можешь мне заодно и яйца побрить. Я, знаешь ли, за гигиену причинных мест». «Понимаю», — хмуро сказал Тимур. «Ты думаешь, что справишься, да? Выпьешь это дерьмо, снешь и вытащишь всех. Станешь героем. Это дает тебе право сейчас выпендриваться. Но так знай, что я все равно терпеть тебя не могу. Ты выскочка, который был нам не нужен». «Посмотрим, как ты заговоришь, когда мы все проснемся». Я уселся в кресло и сделал первый глоток. «Ну ничего так, ряженка с медом, грибы не чувствуются». Ну и само собой, что от первого глотка нифига не случилось. Это надо весь термос выпить, а потом сидеть ждать час, а то и поболее. Потом ложиться спать. Нет, никакого приступа агрессии быть не должно. А еще хорошо, что от сомы не тошнит. Это вот самый большой плюс. Но это если она правильно приготовлена, а не просто на кипяточке настоена. Это мне один шаман рассказывал. Очень упоротый типок был. Он вообще все в чай заваривал. Мухоморы, поганки, какие-то древесные грибы и даже насекомых. А что он настаивал на спирту, лучше вообще не вспоминать. Там такая была кунсткамера, что сам Петр Первый бы обзавидовался. Мысли в голове стали плавными и мягкими. Странное сравнение, но зато правдивое. Вообще передать психоделический опыт словами – то еще дело. Бессмысленное. Есть какие-то общие черты, но все равно двух одинаковых трипов не бывает, как и психонавтов. И прет всех по-разному. Так вот. Мысли стали плавными. Они медленно перетекали из одного угла в другой, примерно как на глубоком уровне медитации. Их легко можно было поймать, рассмотреть и выбросить из головы. Да, очень удобно. Скоро мысли исчезли совсем, и я остался в какой-то молочной субстанции, мягкой и убаюкивающей. Сердце стучало ровно и постепенно замедляло свой бег. Я чувствовал его, но не концентрировался на нем. Сейчас важно другое – поймать границу сна, чтобы сразу войти в осознанный сон. Под сомой это сделать даже проще, чем обычно, но все равно нужно обладать сновидческим опытом. К счастью, я это умел, хотя и не часто пользовался таким методом. Картинки под сомой тоже отличаются от обычных. Они мутные, и у них нет четких изображений. Все очень замылено, и нырять приходится наобум. Я это только сейчас понял, но так даже интереснее. Ты просто отдаешься воле случая. Выбор стоит только между разноцветными пятнами. Вон тем малиновым, коричневым, голубеньким, зеленым. Выбирай любое. Что в нем будет, никому не известно. Я не верил в какие-то особые значения цветов и не мог четко сказать, какой из них был мне приятен. Белый, синий, красный. Я склонялся больше к серебристому или серому, чему-то нейтральному, поэтому как только появилось окошко с легкой дымкой, я медленно поплыл к нему. Оно стало увеличиваться, будто догадалось, что я выбрал именно его, и уже через мгновение я оказался в нем, даже не заметил перехода в грибной сон. Я очнулся в кровати. Удивительно, но это не моя комната, как все реалистично. Я медленно встал, потянулся и посмотрел на обои, зеленые с золотистым узором, ромбики, виньетки. Рядом стоял низкий столик на резных пухлых ножках, и я потрогал его. Деревянный, тепловатый. Комната оказалась маленькой. Еще в ней находился шкаф с книгами и большое окно с зелеными шторами. Я подошел к нему и открыл. Внутрь ворвался теплый ветерок, и я увидел золотые поля пшеницы. Ну а чему удивляться? Это же сон. Я потер руки, а затем укусил себя за большой палец. Боли не было, но это помогло мне закрепиться. Картинка не стала четче, осталась прежней. Я без промедления вышел в окно и плавно приземлился на брусчатку. Интересное место. Оглянулся. Да, за мной был дом. Старенький, трехэтажный, с каменными печными трубами и громоотводом. Это ж сколько ему лет? Так, теперь нужно проверить, где я вообще нахожусь. Если это мой сон, моя песочница, то я должен легко создавать всякие предметы и творить, что хочу. В своем сне я настоящий бог. Уровень осознанности соответствует. Все очень ярко и четко. Я поднял ладонь и приказал появиться сабле. Клинок возник прямо из воздуха и завис передо мной. Я взял его, сделал пару замахов, а затем превратил его в птичку, похожую на попугая, разноцветную и матерящуюся. Она села мне на плечо и больно цапнула за ухо. «Отвали», — приказал я. «Нет», — категорично ответил попугай, — «я всегда с тобой буду». «Ты всего лишь персонаж моего сна и вообще ты птица. У тебя мозга как у курочки, ну, может быть, чуть больше». «Нет, это у тебя меньше!» Попугай попытался цапнуть меня еще раз, но я схватил его и швырнул об стену дома. Яркий комочек смачно влепился в каменную кладку и превратился в пластмассовое ведро. «Да, какие-то странные трансформации творятся в моем сне». «Ладно, пора выбираться. Возиться в песочнице смысла нет. Мне нужен портал или что-нибудь еще в таком роде. Дверь, может быть». Я повернулся к полю и увидел одиноко стоящую синюю дверь. Быстро она появилась. Как интересно. Я же ее даже не представлял толком. Почему синяя? Тем не менее, я уверенно направился к ней». Колосья пшеницы мягко касались моих рук, и я почему-то подумал, что пора бы собрать урожай, слишком уж спелые зерна. Я вспомнил один непристойный стишок из детства и тут же пожалел об этом. Вот черт! Я услышал громкий рокот за спиной и тут же обернулся. Передо мной возник гигантский комбайн с кошмарной жаткой. Механический монстр изрыгнул из трубы черный дым и весело покатился ко мне. Вот так дела. Нет времени разбираться с этим порождением моего сознания. Пора валить. Я бросился к двери, что есть мочи, а комбайн грозно гнался за мной. Еще чуть-чуть. Я рванул дверь и упал в темную пелену иного пространства. Летя сквозь сверкающий поток, я продолжал напевать про себя идиотский стишок. Двое влюбленных валялись во ржи, тихо комбайн стоял на межи. Тихо поехал, тихо пошел, кто-то в буханке лифчик нашел. Ну, это еще нормальная версия, была и матерная. Бум! Меня внезапно выбросило в новый уровень сна, словно пробку из-под шампанского. Я сидел в неглубокой грязной луже посередине широкой заросшей фиолетовой травой дороги. Ну и где я? Вокруг был лес, на небе сверкали мелкие звездочки. Ночь. Забавно, я давно не видел ее в своих снах, обычно всегда был день. Я поднялся и посмотрел на ноги. Удивительно, но они даже не испачкались. И да, я снова был голый. С этим было нужно что-то делать. Поэтому я представил, будто на мне белоснежный костюм тройка и щелкнул пальцами. Он тут же появился. Так, это что значит? Опять песочница? Я попытался создать себе огромный джип, что-то типа ленд-крузера, но вместо него появилась игрушечная моделька, маленькая и хлипкая. У нее сразу отвалились колеса, и она погрузилась в грязь. Да, моя сила бога тут уже не действует, ну или сильно ослабела. Непонятно. Я пошел по дороге, чуть ли не по колено проваливаясь в грязь. Идти было чертовски трудно, и я не придумал ничего лучше, как взмыть воздух. Увы, и этого не вышло. Я просто повис над грязью и лениво полетел вперед, словно призрак, едва касаясь пальцами ног черной жижи. Медленно, но хоть не выбивает. Очень устойчивый уровень осознанности. Прямо на удивление. Лес стал совсем густым, но я видел через черные кривые ветки далекое пламя. Скоро ветер донес и запах дыма. Костер. Там впереди поляна, не иначе. Интересно, кто развел такое пламя в глухом лесу, да еще и ночью? Сектанты не иначе, сатанисты плешивые. Или еще кто-нибудь в подобном роде? Сатанистов я терпеть не мог, потому что и в реальной жизни нарывался на них несколько раз. По юности даже сам чуть к ним не примкнул. Юность, бунт духа, шаг против системы. Типичная дурь, которая потом проходит. Или нет? Только вот никакой магии на шабашах я не увидел. Нет, если обожраться феназепамом, запить водкой, потрахать пару страшных жиробасин, а потом отвалиться в густую траву и посмотреть в темный лес, то запросто можно увидеть и черта с рогами, и лешего с гнилой бородой, да вообще кого угодно. Но все это игры разума убитого психоделиками, и к магии никакого отношения не имеют. Я смело направился прямо к костру и скоро оказался на поляне. Ну и народ здесь собрался, людей почти не было. Спиной ко мне сидел здоровенный накачанный мужик с бычьей головой и в леопардовой шкуре. Минотварь, то есть минотавр. Рядом с ним терлись дряхлые старушки в рваных черных накидках. Полуголые, беззубые бабули не вызывали ничего, кроме отвращения и желания отвернуться, дабы не лицезреть их более никогда. Еще тут была парочка жирных гарпий с поникшими крыльями, которые явно забыли, когда летали в последний раз. Также я заметил одного сгорбленного кентавра, еле держащегося за корявый посох. «Вечер добрый», — сказал я и вышел на поляну. Удивительно, но на меня никто даже не посмотрел. Все создания пялились в могучий костер и молчали. «Здрасте», — громче повторил я, но и на этот раз остался без внимания. «Они меня не видят». Я прошел сквозь минотавра и костер. Насквозь. Вот же засада. «Ты здесь всего лишь призрак», — раздался мужской голос, и передо мной появился старик. «Ты заблудился, гость. Пойдем, я помогу тебе покинуть это место». Одет он был в мешковатый балахон, на глазах серая грязная повязка, на ногах никакой обуви, как и у меня. «Кто ты?» — спросил я. «И как называется это место?» «Меня зовут Беллерифонт, и когда-то я был очень знаменит в твоем мире. Ты помнишь меня?» — с надеждой спросил мужчина. «Извини, но нет». «Вот-вот!» — старик закряхтел и похромал дальше. «Погоди-ка!» — я остановил его. «Ты слепой, но видишь меня, а те создания зрячие, но я для них призрак. Что не так?» «Для того, чтобы видеть сокрытое, не обязательно обладать глазами орла, чужак. А насчет твоего вопроса про место, тут все сложно. Я бы назвал это усыпальницей, так как здесь покоятся древние боги, о которых позабыли. Ну и герои, конечно, вроде меня, брошенные и искалеченные. А ведь когда-то я победил саму Химеру. Знатная была битва». «Хм, а разве не Персей ее победил?» — уточнил я. «О, ты даже этого не знаешь». Старик уныло сгорбился и пошел дальше. «Пойдем, я отведу тебя к той, что откроет тебе нужную дверь. Если ты с ней договоришься, конечно. Сам-то ты проснуться не можешь». «Не могу», — подтвердил я. «Понятно. Грибов объелся или белины какой?» «Первое». «Ясно. Обычные сновидцы сюда редко попадают. Глубоковато для них. Несколько переходов надо делать. Зато всякие пифи, авгуры, вакханки, те запросто. Проклята наша обитель. Иначе и не скажешь». Мы шли по узкой тропинке через лес и буквально через несколько минут оказались на краю леса. «Там вот холмы, а там сияет огнями Александрополис», — начал показывать пальцем старик. «Но тебе туда не надо. Зачем? Ты же не жить здесь собрался». «Верно. Уныло у вас тут. К тому же я небольшой фанат всех этих Гераклов и прочих зен». «Кого? Прости». «Забей», — усмехнулся я. «Лучше скажи, к кому ты меня ведешь. Как ее зовут?» «О, у нее сотни имен. Если захочешь, она сама тебе представится. Да мы уже почти пришли. Вот, стой тут». Старик указал мне на перекресток проселочных дорог. «Ну, отлично. За мной приедут?» «Придут. Жди». Старик медленно растворился в воздухе, будто призрак. «Замечательно. Будто и не было этого, как его там, Белфронта. Надо бы запомнить это имечко, проснуться и проверить в интернете. Это если я проснусь, конечно, а не попаду в ловушку, как мои приятели. Конечно, я шел наобум в попытке найти их, у меня не было почти никаких зацепок. Почему? Да потому что в дневнике сновидца толком не указывалось, в каких локациях побывал Горемыка до того, как попасть в храм Айши. А может и указывалось, но кто-то одаренный все замазал черными чернилами». Однако я не унывал. Я знал, что персонажи сна мне помогут. Вот была в этом истинная уверенность. Правда, я мог и ошибаться. На дороге метрах в 10 от меня появилось темное облако. Оно было небольшим, 1-2 метра в диаметре, и висело очень низко над землей. Внутри него заискрилось алое пламя, а затем из облака вышла собака. Не сильно разбираюсь в породах этих четырехлапых друзей человека, но, судя по вертикально торчащим ушам, это доберман. Хорошая собака, умная, у моего знакомого был такой. Только вот крипторх оказался. Обнаружили это слишком поздно, а посему шоколадный красавец остался без возможности размножаться, чем, конечно, сильно огорчил своего хозяина, который думал разводить эту породу. Доберман посмотрел на меня, и его глаза загорелись красным светом. Ну, прямо адская гончая. Меня взяла легкая отрапь, но я не боялся собак, даже таких. Лишь бы у него рога не полезли, а изо рта пламя не начало лететь. Но нет, этого всего не было. Пес медленно подошел ко мне, и я услышал его недовольный рык. «Ну, чего ты в самом деле?» – миролюбиво сказал я. «Будь хорошим мальчиком, и никто тебя не тронет». Пес рассмеялся, чем удивил меня. Я никогда не видел смеющихся собак. Затем доберман завыл длинно и протяжно. Из темного облака вышли еще двое таких же псов. Но вот номер. Нет, против троих я не вытяну. С одним бы точно справился. Да и не собаки это вовсе, демоны какие-то или иные сущности. Псы зарычали и начали приближаться ко мне уже все вместе, но я даже не сдвинулся с места. Еще чего не хватало. Куда тут бежать? В лес к тем забытым архаикам? Не буду. Пусть жрут псы. Может, тогда на другой уровень сна перебросят. Все лучше, чем здесь со всякими непонятными стариками болтаться. Но доберманы не торопились. Они подошли еще ближе, понюхали воздух, порычали, а потом начали сливаться в одно темное пятно. Выглядело это настолько странно, что я быстро начал моргать глазами, чтобы закрепиться еще разок. Будто невидимый художник решил смешать несколько цветов – красные, черные и коричневые. Они завертелись и превратились в однородную темную массу. Облако подплыло и впитало в себя этот коктейль. Затем оно опустилось на землю и приняло вид высокой черноволосой девушки. Она была выше меня на голову, худая, в черном платье с глубоким вырезом спереди, и тоже босая. Но здесь так у всех принято, видимо. Я тоже без туфель, так что не сильно выделяюсь. Однако меня сразу насторожили абсолютно черные глаза девушки, без белков. Выглядело это жутковато. И это точно были не линзы. Я посмотрел в них и испытал легкую дрожь. Мое тело завибрировало, и я чуть ли не повалился назад от осознания, что передо мной стоит неизвестное, но очень древнее божество. Богиня. Настоящая. «Ты заблудился?» Холодно спросила она и стала еще выше. Ну или мне так показалось? «Я... нет. Ну, как бы да, но я не...» Впервые за долгое время я начал спотыкаться в словах и мыслях. «Расслабься». Девушка стала уже почти под 2,5 метра. Она подошла ко мне, и я почувствовал, как ее большая ледяная ладонь ложится на мою голову. Тысячи холодных игл пронзили мое сознание, и у меня подкосились колени. «Не сопротивляйся мне, сновидец, иначе потеряешь память. Я читаю тебя как открытую книгу. Я должна знать о тебе все, только так я смогу помочь тебе достичь того, чего ты хочешь». Я попытался ей ответить, но не смог. В голове творился какой-то хаос, и колючий мороз охватил все лицо. «Достаточно», — сказала великанша, убрала руку и стала уменьшаться в размерах. «Пойдем, я провожу тебя до места, которое ты ищешь». «Я ищу друзей, а не место». «Ты ищешь место, в котором находятся твои друзья», — поправила меня богиня. «И тебе очень повезло, что ты нашел именно меня. Ты обладаешь потрясающей силой намерения. Тебя ждет великое будущее, но только при одном условии». «Каком?» «Если ты перестанешь доверять людям, любым, всем, включая даже тех, кого любишь». «Это серьезное заявление». Я потер виски, потому что голова трещала, как арбуз. У меня такого состояния даже с бодуна не бывало никогда. И ведь, что самое гадкое, не выбивает из сна. Я продолжаю здесь тусить. «Но кто ты?» – спросил я. «Как тебя зовут?» «У меня множество имен. Тривия, Пропилея, Хтония, Антания, Антая и еще около сотни других». «Понятно. А меня Саша зовут». «Ну, мне ты можешь не лгать. Мы оба знаем, как тебя зовут на самом деле». Девушка улыбнулась и стала моего роста. «Я же прочитала тебя, так что можешь ничего не выдумывать. Пойдем». «Хорошо». Я тяжело вздохнул и поплелся за девушкой. Вокруг заметно стемнело, но в руках богини возник пылающий факел, и до меня начало доходить, кто эта девушка на самом деле. «Хтоническая богиня, ты была еще до Зевса и всей этой тусовки на Олимпе?» — догадался я. «Вот именно. Они приняли меня, потому что боялись. Я была сильнее их всех вместе взятых. Я через многое прошла за эти тысячи лет. Я была и доброй, и злой. Мне молились, меня проклинали, но одно не изменилось. Меня боялись. Всегда. И ты меня боишься». «Есть немного, врать не буду». «И правильно делаешь». «Но как ты сохранила свою силу? Ведь чтобы Бог существовал, ему нужна какая-то подпитка. Ну, я так думаю. Мысли там, молитвы, жертвы. Неужели?» «Да, так и есть. Мне поклоняются до сих пор. Я мать ночи, богиня-ведьм. И именно мне в одной из ваших самых крупных стран стоит огромный памятник на отдельном острове. Я, в отличие от одноразовых олимпийцев, никогда не превращусь в тень самой себя». «Да уж». Я поежился, так как мне стало не по себе. «Прямо вот культы есть». «Все есть, но мы уже почти пришли, сновидец. Советую не испытывать мое терпение. Я же и богиня безумцев. Могу сделать тебя сумасшедшим, например». «Спасибо, я и так уже». «Это не смешно», — с укором сказала богиня. «Вот, смотри». Я остановился и увидел, как перед нами появляется зеленый портал, широкий как гобелен. «Почему ты помогаешь мне?» — спросил я. «Разве боги делают что-то просто так, без собственной выгоды, особенно такие, как ты?» «А я и не буду скрывать, что мне понадобится твоя услуга. Я помогаю тебе, ты потом поможешь мне». «Что-то мне подсказывает, что я не смогу отказаться». «Верно, я не из тех, кто любит, когда им отказывают. А теперь слушай внимательно. Твои друзья заблудились в зеленых холмах». «Я читал про эту локацию», — вспомнил я. «Но разве она опасная? Там же вроде бы спокойно и мирно». «Да, как на кладбище. Там тоже полно ловушек. Обычно сновидцы посещают то место случайно и на небольшой срок времени, но твои приятели находились в таком же состоянии, как и ты сейчас». «Поэтому предупреждаю еще раз, не доверяй никому, красивым картинкам других миров в том числе». «Спасибо», — ответил я. «Рано благодарить, ты еще никого не спас». «Я правильно понимаю, что наша встреча не случайна?» «Правильно, случайности не бывает, и только тот, кто понимает это и умеет управлять ситуациями, становится настоящим магом». «Может быть, однажды и ты им станешь. Может быть». «Хорошо». Я сделал глубокий вдох и вошел в зеленую пелену портала. Богиня-ведьма осталась позади меня. Я успел обернуться и увидеть легкую улыбку на ее губах.